Есть ли присутствующие, кто не слышал о сообществе, которое упоминала Доминик? Оно называется «Объединители». Эльза и Джин подняли руки. Понял, видимо, Рейнхард Дона и Стиарина Дона уже наслышаны о нем. Верно. Честно говоря, ранее я получала приглашение вступить в сообщество объединителей. О, этот факт нельзя проигнорировать. Что за персона прислала приглашение? Спросил министр обороны с явным нетерпением. Однако, прежде чем я скажу вам, не могли бы вы рассказать Эльзе Сан и Джин Куну, что из себя представляют объединители? Спросила Стиарина. Джудал присел, откашлялся и начал объяснять. Группа, известна как объединители, является подпольной организацией, охватывающая королевство Целурия, королевство Эгилия, королевство Франц, королевство Кляйны, в частности, имеет свои корни в нескольких небольших странах королевства Динар. Кажется, они как-то сосредоточены в королевстве Целурия. Скорее всего, важную роль сыграл тот факт, что на месте современного королевства Целурия ранее находилась столица древнего королевства Динар. Некоторое время назад в ресторане в Порт-Роке Рейнхард упоминал о подозрительной деятельности, происходящей в королевстве Целурия. В настоящее время, можно сказать, что трений между странами практически нет, также нет никаких территориальных споров, так как население резко сократилось из-за Великой Магической Войны. Эта группа хочет объединить эти страны и прилагают к этому все свои усилия. Я думаю, их можно назвать террористической группой. Причины межнациональных споров обычно являются территориальные споры, вытекающие из экономического дисбаланса, вызванного промышленностью, а кроме того причиной может являться религия и тому подобное. В случае этих объединителей, здесь была замешана религия. Они, можно сказать, являлись что-то вроде религиозной организации, то есть в свои ряды они набирали фанатиков. Министр обороны Джудал заключил, что, хотя в их королевствах наблюдалась некоторая борьба за власть и коррупция, но в целом все было мирно, и он хотел бы, что все так оставалось как можно дольше. «Я согласен с вами». Рейнхард, молчавший до сих пор, начал говорить. «Из-за нехватки рабочей силы, вызванной сокращением населения, каждый народ разработал големов. Если кто-то подчинит их всех с помощью переписи контролирующего ядра в одно мгновение, то это будет ужасным и недопустимым. Контрмеры должны быть тщательно и быстро распространены по всей стране. Вы абсолютно правы. Рейнхард Дона, Джин Дона и Стиарина Дона, мы хотели бы сотрудничать с вами». Джудал и Кельхидор поклонились, а Джин, Рейнхард и Стиарина кивнули в знак согласия. «С удовольствием. Я буду сотрудничать». «Конечно». Они согласились и пожали друг другу руки. «Вы знаете, Джин, как бы сказать, удивительный. Я согласен». Министр магии Кельхидор и министр обороны Джудал делились своими впечатлениями. Его личность неизвестна. Тем не менее, он заработал доверие Рейнхарда Дона и решил поехать в империю Шиара. «Мне хотелось бы заставил его работать во благо нашей страны, даже если бы мне пришлось тащить его за шею, если бы только. Ты бы пошел на такие меры?» «Да, Джудал Дона, но я знаю, что в реальной жизни у меня не получилось бы так сделать». После этих слов главного мага королевства Эгилии, министру обороны стало как-то не под себе, и он ощутил смутное чувство страха. «К слову, мне кажется, что автомат Рика смогла бы разрушить этот замок в одиночку. Такая сильная, именно. Более того, она безоговорочно подчиняется Джину. Если что-то с ним случится, просто сама мысль об этом меня пугает. Если страна не примет иного решения, то мы должны воздерживаться от каких-либо неуместных действий». Том 6, глава 35. На следующий день, начиная с утра, Джин был очень занят. «Джин сама, его высочество Эрнест взывает вас». Сразу после того, как его пригласили на завтрак от имени принца, Джин собрался, вышел со своей комнаты и направился в королевский дворец. Там его уже ожидали третий принц Эрнест вместе с Лотти. «О, Джин, давайте сразу отремонтируем Лотти как следует», — воскликнула принц. Это заявление отдавало королевским эгоизмом, но Джин, как создатель этого голема, сам хотел завершить ремонт как можно быстрее, поэтому он рассмеялся и согласился. «Если возможно, мне бы хотелось, чтобы вы сделали ее намного прочнее». «Именно прочнее, может быть сильнее, было бы, конечно, неплохо, но для меня самое главное, чтобы враг не смог ее разрушить». Джин был доволен своим ответом. Затем он сказал: «Понял, я сделаю все, что в моих силах». Принц был очень рад. «В этом случае, вы можете использовать любые материалы на складе. Берите столько, сколько сочтете нужным, вас никто не остановит, потому что вы, Джин, получили разрешение от принца. После этих слов он отошел и сразу же вернулся, держа в руках какой-то документ. «Просто покажите эту бумагу управляющему». Принц передал разрешение Джину. «Мне очень интересно, какие же материалы хранятся на вашем складе». После получения разрешения, Джин вначале осмотрел мастерскую внутри королевского дворца. Казалось, это место обычно использовалось для ремонта рыцарей-големов. Он оставил лодки в мастерской, а сам взял тележку для транспортировки материалов и направился к королевскому складу. Склад находился в углу внутреннего королевского дворца. Двое солдат охраняли его и имели четкие указания по поводу того, кто мог проникнуть в склад. Джин предъявил разрешение от принца и его немедленно впустили. Один из солдатов сопровождал его и следил, чтобы их неожиданный гость ничего не украл, но у Джина и в помине не было такого намерения, ведь в любом случае, он имел все необходимые материалы на острове Харай. Джин решил взять умеренное количество алюминия и бронзы. Кроме того, он захватил немного адамантия, 4 магических кристаллов и кожу песчаного червя. Он взглянул на сопровождающего его солдата, тот бормотал себе под нос, что сомневается в том, что принц действительно мог доверить Джину пропуск. Джин проигнорировал это и покатил свою телегу с материалами обратно в мастерскую. Когда он вернулся назад в мастерскую, то увидел, что Лотти там была не одна, а вместе с принцем. «Ваше высочество, я хотел бы посмотреть, как вы ремонтируете Лотти, ради этого я даже пропущу сегодняшние уроки». Казалось, принц Эрнест очень любил големов. Или, может быть, он просто любил Лотти. «Нормально, если я буду наблюдать отсюда?» «Конечно, пожалуйста». Джин не испытывал никакой неприязни к этому принцу, который так искренне любил големов. Он приостановил магическую энергию Лотти и, во-первых, нужно укрепить скелет. Он начал работать и одновременно объяснять, что он делает. «Ах, вы используете алюминий, не так ли? И потом что-то сделаете с адамантием». Как и следовало ожидать, принц был достаточно информирован, так как хотел создавать големов в будущем и интересовался о тонкостях их создания ранее. «Да, сначала я поменяю стальной каркас на алюминиевый», — ответил Джин и начал формировать каркас такого же размера. Обычно эту работу он делал напряженно и механически, но ради принца ему пришлось все объяснять и сбавить темп. «О, не думал, что скелет Лотти так выглядит. Ее скелет очень похож на человеческий». Джин продолжал работать, иногда давая пояснения. После этого он покрыл определенные участки адамантием. «Ох, кажется, я понял. Вы частично используете адамантий для предотвращения износа». Принц был достаточно смышленым, чтобы это понять. Далее была проведена работа над мышцами. Джин сформировал волокна из кожи песчаного червя и сплел их вместе для создания магических мышц. «Удивительно, я никогда раньше не видел подобную технику», — сказал принц, наблюдая за работой Джина. Нынешний облик голема был откровенно зловещ, особенно когда Джин начал прикреплять мышцы, но принца это нисколько не пугало. Настал самый важный момент – установка магического устройства. Принц понял, что Джин просто пересадит уже существующее устройство и немного расстроился. Джин заметил это и сказал: «Ваше высочество, это устройство защищает Лотти от магической переписи контролирующего ядра». Он еще раз продемонстрировал магическое устройство принцу, чтобы он понял, что для Лотти так будет лучше. «Хэмэм, так это самая центральная часть Лотти. Это устройство защищено мифрилом, или на нем вырезана какая-то магическая формула?» «Да, здесь нанесена магическая формула для защиты от внешних магий. Существуют и такие магические формулы». Магическая формула имела ту же природу, что и магический барьер. Джин собирался обучить министра магии техники защиты против магической переписи контролирующего ядра чуть позже, об этом он поведал принцу и возобновил работу. Джин вставил магическое устройство в надлежащее место в груди и также покрыл площади магическими мышцами. Так, первый шаг сделан. Джин ждал вопросов. Принц, не раздумывая, спросил его: «Вот смотрите, если магическое устройство покрыто мифрилом, и магия извне не может повлиять на него, не означает ли этот факт, что магическая энергия просто не сможет выйти изнутри?» «Довольно хороший вопрос», — Джин сразу же ответил. «С первого взгляда кажется, что так все и будет. Видишь вот эти провода, которые выходят из устройства?» Джин указал на 6 торчащих проводов. «Ага, эти провода передают магическую энергию во все части тела. Они связаны с каждой руки и ноги, головой и туловищем». «О, Понятно. А разве магия не сможет распространиться вне этих проводов и пойти в другом направлении? Принц мыслил просто потрясающе. Джин с радостью начал объяснять. Не сможет. Эти провода сделаны из мифрила, а они не выпустят вне своих границ магическую энергию. Если вы хотите знать, почему, то под магической энергией понимается простая энергетическая волна, и за пределы этого тонкого провода ей будет сложно выйти, пояснил он. Казалось, что принц понял только примерно половину объяснения, но по крайней мере, он в общих чертах понимал, как обстоят дела. Вы удивительный, Джин. Мне кажется, вы знаете больше, чем мой учитель. Принц Эрнест смотрел на Джина с уважением. Джин улыбнулся и вернулся к работе. Теперь мы подошли к завершающей стадии. Джин перенес внешность экс-лотти к новой лотти. Он сделал недостающие части с бронзы. Увидев, как лотти возвращается к своей первоначальной форме, принц был в восторге. От старой лотти остался только стальной каркас. Все остальное было переработано. Ладно, теперь перейдем к финальным штрихам, сказал Джин и обратил стальной каркас обратно в слиток. Ура, как великолепно! Принц видел процесс превращения скелета в слиток и был в восторге. Джин значительно снизил скорость своей работы, чтобы принц успел все рассмотреть. Как правило, трансформация происходила в мгновение ока. Давайте отделим цинк. Плавка. Он отделил цинка, использовавшийся в качестве антикоррозионного металла. Принц хотел спросить, почему там вообще находился цинк, но не успел, потому что Джин уже приступил к другой работе. Формирование. В результате он разделили сталь на два диска. Он создал два подноса. Джин вошел в азарт и создал подносы. Однако, для него этого было недостаточно. Термообработка. Закаливание. Поверхностная обработка. Вау, какие подносы. Джин создал оружие для метания в качестве подноса и еще ряд ножей. Он начал думать, что делать с остатками и, в конце концов, создал стальную швабру. Как дробящее оружие она была довольно эффективной. На кончике он разместил кисточку из оставшейся кожи песчаного червя. Джин пригласил войти в мастерскую королевскую секретную горничную Лейлу. Все это время она ждала у входа. Хотя, сопровождение Джина входило в ее обязанности, но она придерживалась от него на разумном расстоянии. «У-у-ум, как каковы ваши приказы?» Лейла немного занервничала, когда увидела принца. На самом деле, немного, это мягко сказано. Ох, если я не ошибаюсь, то ты младшая сестра мага, рыцаря Айри, спросил принц. Г-г-г-г-г-г-г-г-с, я младшая сестра, ай-яй-яй. Она демонстративно прикусила язык. Казалось, это было очень больно. Я так и думал, ты очень похожа на Айри. Я не такой способная, как и не чем моя старшая сестра. Лейла повесила голову от стыда. Оказалось, что ее сестра имела довольно высокий статус в королевских войсках. Джин хотел попросить Лейлу кое о чем, поэтому он сменил тему. «Ваше высочество, давайте закончим с нашей работой», — попросил он вежливо. «Ах, простите, Лейла, похоже, у Джина есть к тебе просьба». «Да-да, что от меня требуется? Мне нужно закончить наряд горничной для голема. Судя по всему, платье твоего размера, как и нижнее белье». «Эх», — Лейла покраснела и посмотрела вниз. Джин предположил, что она его неправильно поняла, и: «Послушай, мне не нужно твое платье горничной. Я хотел бы сделать новый наряд, просто твоего размера». Принц поддержал его и сказал: «Давайте посмотрим. Мне кажется, что нам просто требуется новое платье, которое можно отыскать в замке. Не правда ли, Джин?» «А да, я уверен, что можно его найти в комнате». «В комнате у Лейлы». Об этом подумал Джин, но не произнес это вслух. Лейла сказала, что скоро вернется, покинула мастерскую, и действительно вернулась обратно очень быстро. «Простите меня, но это все было». «Да, спасибо». Джин взял наряд горничной и поблагодарил ее, а затем: «Лотти активировать». «Да, уу-у». Лейла была удивлена, ее взгляд метался со стороны в сторону и от неожиданности она немного вскрикнула. Казалось, она немного испугалась Лотти, которая спокойно лежала, и вдруг внезапно встала. «Лотти, как ты ощущаешь свое тело?» «Все отлично, отец. Большое спасибо». После своего ответа она повернулась к Эрнесту, опустилась на колени и: «Ваше высочество, благодарю вас за вашу заботу». Принц обрадовался. «Лотти, все хорошо, все позади». Он подошел к ней и обнял. Затем воскликнул с удивлением: «Лотти, почему твое тело такое теплое?» Джин ответил ему: «Ваше высочество, сказать вам правду, я вставил магическую схему, которая нагревает ее до температуры тела. Это была функция, которую Джин использовал практически во всех своих големах, после изготовления Рика. Цель состояла в том, чтобы устранить ощущение холода при прикосновении голема, сделанного из металла. «О, Джин, я еще раз повторюсь, вы удивительный». Принц зауважал его еще больше. Джин обратился к Лотте. «Лотте, одень эти вещи». Вскоре Лотте была полностью одета в костюм горничной. Образ Лотте был дополнен ножом на бедре под юбкой, под носом в одной руке и шваброй в другой. Том 6. Глава 36. Очень довольный принц покинул мастерскую вместе с Лотте. Тем временем Джин немного отдохнул и начал наводить порядок, убирать инструменты и тому подобное. «О, позвольте мне помочь», предложила Лайла и. «Эй, будь осторожна». Остальные материалы были разбросаны по полу. Она споткнулась об один из инструментов и опрокинула полку, где Джин уже навел порядок. «Мне очень жаль». Инструменты и материалы снова повалились на пол. Джин не мог позволить ей снова навести беспорядок. «Пожалуйста, не надо помогать». Джин позвал Рика. Она отключила стелс и стала снова видима. Джин дал ей указания, и они начали убираться вместе. «Ой, я такая бесполезная, верно?» прошептала Лайла и упала на пол. «Ну, разные люди созданы для разных вещей, просто это не твое». Джин не нашел ничего другого для ответа. «Бина избегает меня». Граф Кудзума делился своими переживаниями с Рейнхардтом, который пришел к нему в комнату. «Прошлой ночью ты сделал ей предложение, угу, с тех пор я ее не видел». Граф схватил бутылку вина и отпил прямо из бутылки. «Ты особо вином не увлекайся». Несмотря на предостережение друга, граф откупорил вторую бутылку. «Он действительно сильно переживает». Рейнхард вздохнул и покачал головой, как будто сдаваясь. «Я ненадолго», — сказал он и вышел из комнаты Кудзумы. «Вау, мы наконец-то почти закончили уборку, верно?» Зал, где было открытие големной вечеринки, превратился в кашу из обломков и сломанных големов. Горничные, слуги и рыцари выгребали все это. Некоторые из королевского секретного отряда горничных также вызвались помогать. В уборке участвовали маги-рыцари, они извлекали и собирали магические кристаллы. Поэтому работники разделились на несколько групп. Слуги мужского пола убирали массивный мусор, горничные убирались после них, а маги-рыцари собирали кристаллы и все остальное, что выглядело пригодным или дорогим. Ах, похоже, этим еще можно пользоваться. Один из рыцарей-магов держал в руке красный магический кристалл, и этот тоже. На этот раз магический кристалл был зеленого цвета. Без такой охоты за сокровищами работа была бы неинтересной и монотонной. Ох, смотрите, этот фрагмент кристального голема. Магический кристалл был встроен в прозрачный кристалл. Без сомнения, это было частью Цереры. А боже, спасибо, что нашел его. Что? Позади рыцаря стояла Стиарина. «Я возьму этот фрагмент». С этими словами она ушла. Нападение было подавлено быстрее, чем я ожидал. Да, похоже, возник неожиданно сильный голем. Тем не менее, мы, безусловно, добились своей цели. Да, во-первых, предел силы Эльрадрайт. Он возрос примерно в 10 тысяч раз. Вероятность создать магическую энергию мощнее, чем это, крайне мала. Сделать это почти невозможно. Кроме того, Эльрадрайт, который использовался в качестве основного усилителя, был перезагружен и в итоге развалился. Хм, получается, что вполне подойдет вторая серия 400-кратных усилителей. Ага, а что насчет второго? Так, мы четко проинформированы насчет големов королевства Эгилия, а также получили информацию про дружественные народы. Анализ все еще ведется. Хм, мне кажется, мы приблизились еще на шаг к осуществлению нашей благородной цели. Это так, я бы даже сказал, что мы продвинулись вперед не на один шаг, а на 2-3 шага вперед. Еще лучше. Все будет продвигаться с таким же успехом, просто положитесь на меня. Кстати, не слышали еще об одной интересной новости? О чем именно? По всему королевству активно ходят слухи про маги-крафтсмен по имени Джин. Говорят, он в своем деле очень хорош. О, очень интересно. Откуда он? Вроде бы из империи Шиара. Откуда и маги-крафтсмен Рейнхард Трендол? Рейнхард, да. Он является талантливым мастером. Я бы иметь такого человека в нашей группе. Ладно, продолжаем сбор информации. Как скажете. Бина сидела в одиночку у окна и смотрела вдаль, хотя на улице было уже темно. В этом окне она в любом случае ничего бы не разглядела, так как неудачно посаженные деревья портили весь вид. Вздох. Затем она оглянулась через плечо и воскликнула. «Хей, Лиза!» Она позвала закрепленную за ней горничную Лиза, которая сидела в углу позади нее. «Да, что вам угодно, я хотела бы поговорить с тобой, а вернее проконсультироваться». В конце концов, Бина решила обсудить свою проблему с девушкой своего возраста. «Проконсультироваться? Да, можете начать спрашивать, как будете готовы». «Спасибо. Что ты думаешь по поводу брака между простолюдинкой и графом?» «Вы о чем?» Бина решила быть честной до конца и рассказала ей свою историю и свою дилемму. Она не знала, как ей отреагировать на предложение графа Кудзумы. «Давайте подумаем, я на вашем месте с радостью бы приняла его предложение». «Правда?» «Да, ведь, чтобы стать графиней, вам надо вступить с ним в брак, не так ли? О таком статусе можно только мечтать». Похоже, что у Лизы были не такие принципы, как у Бины. А если сравнить это звание со званием магиц Рафтсман? Звание магиц Рафтсман даже не достойно сравнения. Я не имею в виду, что быть магиц Рафтсман – это ужасно или как-то плохо, но сравнивать эти два звания между собой просто невозможно. Они совершенно разного уровня. Граф – это титул дворянина. Дворянина, ага. Бина поняла, что выбрала не того собеседника, поэтому снова обратила свой взор в темное окно. «Юная леди, для меня самое главное заключается в том, чтобы на этот раз вы были целы и невредимы». Няня Майн на полном серьезе ворчала, пока Эльза переодевалась. «Я же говорила вам, что вас в подобной поездке будут подстерегать много опасностей». Но Эльза покачала головой и ответила: «Хаэм, в нашем путешествии есть место не только для опасных, но и для забавных и интересных событий. Юная леди, Майн, объясни мне подробно, что понимают под словом брак». «Простите», Майн не могла уловить суть вопроса и была немного в недоумении. «Граф Кудзума сделал предложение Бине. Так, ну если вы хотите знать мое личное мнение, это не очень хорошая вещь. Что ты имеешь в виду?» После неожиданного ответа удивленная Эльза обернулась. Майн тоже повернулся к ней. Эльза уже одела пижаму. «Да, или, скорее всего, я имею в виду мужскую сторону в этом вопросе, нельзя им доверять. Вы не должны делать этого». «Почему?» Такое заявление няни взбудоражило Эльзу еще больше. «Юная леди, вам скоро будет 17, и обычно этот возраст является брачным для девушек, но мужчины бывают разными. Хотите, я немного расскажу вам о них, ММ?» После недолгой паузы Эльза кивнула. «Я называю животными таких мужчин, которые либо воспринимают девушек как детородных машин, либо которые относятся к ним как к предмету своей похоти». Эльза молча слушала. «Когда мне было 15, я служила горничной в одном семействе дворян. Мои родители были довольно влиятельными торговцами, но в то время было принято обучать манерам посредством работы в качестве горничной в течение нескольких лет». Она замолчала на мгновение, затем продолжила. «Однажды в поместье этих дворян приехал гость. Он также был благородного происхождения и являлся заграничным военным. Он, наверное, был кем-то вроде отца», пробормотала Эльза, «потому что ее отец был виконтом и считался один из командиров армии гарнизонов империи Шиара за пределами страны». После этих слов няня Майн немного нахмурилась, а затем продолжила свой рассказ, как ни в чем не бывало. «Этот мужчина имел звание командира батальона вооруженных сил страны, хотя был слишком молод. Меня и еще одну горничную постарше закрепили за ним. Он пробыл в поместье около 3 месяцев. За это время я несколько раз вступала с этим мужчиной во взрослые отношения». «Взрослые отношения?» Эльза совсем не понимала значения данного выражения, поэтому повторила слова няни с вопросительной интонацией. Майн улыбнулась. «В общих словах, мы были как семейная пара, только без регистрации брака». Эльза все равно не совсем понимала, что имеет в виду няня, но все-таки попросила ее продолжить. «В один день мне сказали, что этот мужчина был женат, его супруга проживала с ним в другой стране, у них было 2 сына. Узнав об этом, я в тот же миг порвала с ним все отношения». Эльза спокойно ее слушала. Впервые Майн рассказывала о своем прошлом. «Так вы не поженились. Для дворян было естественно содержать вторую жену или любовницу. По крайней мере, так говорил граф Гуэрна. Для меня неприемлемо быть просто любовницей. Хотя он даже не предлагал мне стать таковой», сказала няня и печально вздохнула. «Этот мужчина закончил все свои дела, покинул поместье и вернулся в свою страну. Но он даже не догадывался, что внутри меня зарождалась новая жизнь». «Ты имеешь в виду ребенка?» спросила Эльза, слегка покраснев. Да, когда пришло время, я родила ребенка. Она была прекрасной девочкой. Девочка, я планировала воспитать свою дочь самостоятельно. В доме моих родителей было достаточно места для нас двоих. Внезапно этот мужчина вернулся в нашу страну, пришел ко мне и сказал, что он готов усыновить ребенка. По какой-то причине, у его жены были проблемы с женским здоровьем и у них не получалось зачать детей. Но его жена была из весьма влиятельной семьи, поэтому этот мужчина смирился с ее недостатком. Я отказала ему, но я, простолюдинка, не ровня дворянам, и в конце концов у меня отняли мою девочку. Это ужасно. Да, это ужасно. Хорошо, что в моей жизни появились вы, поэтому я не чувствую себя несчастной. А что дальше произошло с твоей дочерью? Эльза выглядела заинтересованной. Если верить тому, что я слышала, его жене все-таки удалось родить, и моя дочь никак не выделяется на фоне их детей. Они заботятся о ней, как о родной. Это хорошо. Да, это мое единственное утешение. Тебе не одиноко? Когда Эльза спросила, Майн нежно улыбнулась ей. Нет, потому что сейчас у меня тоже есть девочка. Няня взяла Эльзу за руку. Эльза нежно улыбнулась в ответ. Том 6, глава 37. Наступило утро. Бина была очень встревожена. Точнее, она не спала всю ночь. Только восходящее солнце напомнило ей, что на смену ночи приходит утро. Горничная королевского секретного отряда уснула на стуле, так и не дождавшись, пока Бина пойдет спать. «Уже утро, да», – пробормотала Бина негромко, а затем покинула комнату, чтобы умыться. Туалетная комната была рядом по коридору. В ней находился артезианский колодец, из которого постоянно вытекала вода. Весной вода была не холодная, не теплая, а имела подходящую температуру для того, чтобы прополоскать рот и умыть лицо. Она начала умываться, как вдруг осознала, что забыла полотенце в своей комнате. Бина оглянулась и увидела руку, протягивающую ей полотенце. «Спасибо, должно быть, какая-то горничная», — подумала Бина, взяла полотенце и вытерла лицо. Только после того, она повернулась и поняла, что это был Джин. «Джин, доброе утро, Бина, доброе утро». Возникла неловкая пауза. Джин начал полоскать рот и умываться, но Бина никуда не собиралась, она ждала, пока он закончит свои дела. «Джин, что случилось? У тебя глаза красные, ты не выспалась?» Бина замялась на мгновение, а затем, «Граф Кудзума сделал мне предложение», на что Джин ответил, «Ага, Джин, ты знал об этом?» «Да, Эльза мне рассказала прошлой ночью». «Эльза, понятно». Бина потупила глаза вниз, потом подняла голову и словно хотела что-то сказать, но закрыла рот и опустила голову. Этот процесс повторился несколько раз, а затем, «Джин, что ты думаешь по этому поводу?» После небольших колебаний она все-таки его спросила. «Ты о предложении графа, я поздравляю тебя. Эх, Кудзума хороший человек, он добросовестный и честный, я уверен, что его работники тоже так считают. Если ты выйдешь за него замуж, никто не будет тебя осуждать и косо смотреть. Даже принц с таким энтузиазмом хотел, чтобы та стала его женой. Я более чем уверен, что Кудзума сделает тебя счастливой, Джин». Она поняла, какие чувства испытывает к ней Джин. К сожалению, это не романтическая любовь. Бина почувствовала родственную любовь, как к младшей сестре. Она все поняла, абсолютно. Бина. Некоторое время она смотрела вниз, затем подняла голову и улыбнулась. «Спасибо тебе, Джин. Я наконец приняла решение. Я приму предложение графа». А потом, она вдруг обняла Джина. «Джин, ты мне нравишься. Спасибо тебе за все. С этого момента мы останемся добрыми друзьями». Бина отпрянула от него и убежала. Джин не знал, что и думать, он просто был ошарашен. Майн в раздумье. Майн понимала, что Эльза, о ком она думала, она еще ребенок, совсем ребенок, уже была на пороге взрослой жизни. Несмотря на это, Майн скрыла от нее правду, говоря о взрослых отношениях. На самом деле, отношение этого мужчины к ней было более властное, одностороннее. Он брал ее против воли, раз за разом, каждый день. По этой причине она так не доверяла мужчинам, особенно благородного происхождения. Как после всего произошедшего быть с Эльзой? Она родилась в дворянской семье, и, кроме того, у нее было два старших брата, так что рано или поздно Эльза должна будет вступить в брак и уйти в другую семью. Если ее муж окажется хорошим мужчиной и будет искренне любить Эльзу, то все будет замечательно, но этот человек, она невольно заговорила вслух, не относится к Эльзе, как к своему инструменту. Итак, Рейнхард Дона, Джин Дона, Вперед, Джин и Ринхарта начали объяснять министру магии Кильхидору и другим чиновникам из департамента магии, как осуществлять контрмеры против магической переписи контролирующего ядра. Сначала Ринхарт ознакомил их, как защитить магическое устройство, используя материалы, которые не пропускают магическую энергию. Наиболее эффективным материалом ребята считают панцирь черепахи. О, я понял, если использовать подобный материал, то это намного упрощает дело. Далее, к объяснениям приступил Джин. Чтобы не пропускать магическую энергию внутрь, я разработал щит. Затем, он достал заранее приготовленный образец и положил его на стол. Внешне он покрыт мифрилом, он легко пропускает магическую энергию через себя. С другой стороны, это значит, что поглощенную энергию он особо излучать не может. Действительно, разумно. Если оставить все как есть, то может случиться что-то непредвиденное, так как щит может быть перенасыщен энергией. Во избежание этого, на нем была вписана магическая формула с целью с преобразованием магии в магическую энергию и выброса ее в окружающую среду. Ах, министр магии Кильхидор одобрительно вздохнул. В качестве подстраховки мы предлагаем вам носить с собой магическое, записывающее устройство, которое поглощает нацеленную магию. Эта вещь может выручить во многих ситуациях. Джин продемонстрировал данное устройство и Кильхидор начал аплодировать. Просто отличная работа, Джин Дона. Ваш способ является надежным, но и в то же время дорогостоящим и трудоемким. Способ Ринхарта Дона осуществить проще, он также обладает высокой производительностью. Как насчет использования техники Джина Дона для больших и мощных боевых големов, а технику Ринхарта для остальных? Никто не возражает против предложения Кильхидора. Почти до самых сумерек Джин и Ринхарт руководили работой по ремоделированию големов. Джин, как насчет того, чтобы смыть рабочий пот? Ринхард предложил ему помыться. Так как Джин был еще тем любителем купания, то он согласился без раздумий. Они направились прямиком в ванную. В раздевалке всегда были чистые полотенца наготове, а также там дежурили горничные, которые брали грязную одежду, стирали и сушили ее с помощью магии. Ох, моя усталость просто исчезает. Руководящая работа утомила их обоих. Я тоже расслабился. Хотя, честно сказать, я бы предпочел ванну на острове Кунь-Лунь. Ринхард скучал по горячему источнику, вода появилась там из-под земли, это была не просто ванна с подогревом. Джин согласился, вода в источнике ощущается по-другому. Это хорошо, если Бина будет счастлива, пробормотал Ринхард через некоторое время после погружения в горячую воду. Ты уже слышали? Угу, в полдень от Льюиса. Графа Кудзума зовут Льюис. Конечно, я уверен, что граф Кудзума сможет сделать ее счастливой. Надеюсь. После небольшой паузы Ринхард продолжил. Завтра же день рождения Эльзы. Да, а я и не знал. Джин был удивлен. Конечно, он помнил, что когда они в столице королевства Элиас, Ринхард говорил ему, что скоро ее день рождения. Но конкретную дату Джин не знал. Прости, что так поздно сказал тебе. У меня у самого из головы это вылетело из-за всей суматохи. Ты же в тот раз купил ей камень, это чудный подарок, но... Джин думал. Затем, он вспомнил про объект, который заинтересовал Эльзу в том магазине. Это был миленький кинжал. Том 6, глава 38 г. Граф, я, может быть, ни на что не гожусь, но, пожалуйста, пообещайте заботиться обо мне. Бина объявила Кудзуме, что принимает его предложение. После разговора с Джином она решила не бежать сломя голову к графу, поэтому дождалась, когда наступит полдень. Я понял, спасибо. Пожалуйста, пообещай тоже заботиться обо мне. У графа было нездоровое выражение лица, поэтому Бина обеспокоенно спросила. Граф, вы случайно не заболели? Нет, я просто немного перебрал с выпивкой. Граф горько улыбнулся. Как и следовало ожидать, он не смог сказать, почему он так напился, ведь граф был уверен в ее отрицательном ответе и хоть как-то хотел забыться. Даже у графа есть такая слабость. Я всегда думала, что вы очень правильный. Я слишком рано потерял родителей и унаследовал свой дом, поэтому каждый день я усердно работал и думал только о работе. В результате у меня есть небольшие трудности в общении с людьми, особенно с женщинами. Бина невольно улыбнулась. Вы очень учтивый, не думаю, что у вас есть проблемы при общении. Граф, пожалуйста, заботьтесь обо мне на протяжении долгих лет. Она еще раз склонила голову. Ох, Бина, хотя официального объявления о помолвке нет, я его сделаю, когда мы вернемся в Синюю Землю, не могла бы ты меня называть Эя просто Льюис вместо граф?» Лицо графа Кудзумы было красным, а после этой просьбы лицо Бины тоже покраснело. «Да-да, Эль, Льюис сама». После мытья Джин сидел у себя в комнате и размышлял о Бине, Эльзе, террористической группировке, как вдруг раздался стук в дверь. «Входите». Рик ответил быстрее, чем горничная Лайла, и открыла дверь. К нему пришел Ринхард. «Ринхард-сан пришел к вам, отец». Джин встал с кресла и пригласил его войти в комнату. Ринхард пришел к нему после того, как поговорил с графом Кудзума. «Я только что узнал, что Льюис и Бина уже обручились». Джин предложил ему сесть и попросил Лайлу заваривать для них чай. Рика стоял на страже возле двери. После возвращения в Синюю Землю эти двое официально объявят о своей помолвке. Так как это его первая жена, граф немного взволнован. И этот, извиняюсь за выражение, плебей, попросил его друзей-дворян относиться к ней так же, как если бы она была его приемной дочерью. Вот так вот. Слушая Ринхарта, у Джина создалось впечатление, что ему рассказывают историческую пьесу о свадьбе между простолюдином и самураем. Ринхард немного нагнулся к нему и сказал: «Эй, Джин, я хотел кое-что спросить». «Хаэм, про что? Что ты думаешь о так называемой любви?» После этого вопроса Джин задумался еще больше. Даже такой бесчувственный чурбан, как Джин, все равно обращал внимание на слабый пол. Ему довольно-таки нравилась его прошлая жизнь. Там он обращал внимание на одну девушку. Он ее встретил, когда учился в старшей школе. Как и ожидалось, она посещала ту же школу, только училась на два класса после школы. Она подрабатывала, как и Джин. Он слышал, что в ее семье не было отца, и, кроме того, у нее было трое младших братьев, поэтому положение в семье было не из легких. Когда он учился на втором курсе, Джин случайно признался ей в своих чувствах. Эта девушка приняла его признание, таким образом они начали встречаться. Однако, поскольку они учились в разных классах и работали, то у них не было времени постоянно ходить на свидания. В большинстве случаев они болтали по дороге в школу и из школы, а иногда гуляли вечером, вместе шли на остановку и ехали по домам. Даже в праздники им не удавалось полноценно провести время, так как Джин помогал в детском доме, а его девушка была с младшими братьями. Вот так прошел целый год. Наступил конец учебного года. Ей предложили работу менеджера компании, где она ранее работала на полставки. Она сразу же поделилась этой новостью с Джином и была намерена принять такое предложение, так как работа ей казалась перспективной. Кроме того, она сказала, что была рада провести этот год вместе с Джином. Он молча слушал. Еще будучи студентом, у него не могли возникнуть серьезные финансовые проблемы, но она уже не училась и должна была обеспечивать себя самостоятельно. Он все это понимал и поэтому не стал ее останавливать, хотя очень хотелось. Фраза «не уходи» застряла комом у него в горле. Вместо этого он сказал: «Поздравляю». На этой ноте они расстались. Затем Джин закончил обучение, устроился на работу в компанию с плохой репутацией, но с хорошей зарплатой, а каждый его день проходил без намека на романтику, а потом он упал в электрическую печь. «Я думаю, любовь можно описать как смысл жизни». Джин ответил такой фразой: «Смысл жизни. У меня такое чувство, что я разговариваю с пожилым человеком, только он мог такое выдать», — сказал Ринхард. «Как бы то ни было», — Джин еще раз ответил краткой фразой: «Видимо, особого интереса в жизни ты не видишь. Конечно, ты заботишь об острове Кунь-Лунь, но он словно находится в другом мире. Можно и так сказать. Я много думал об этом. Видимо, ты не зря путешествуешь среди разных народов. Я буду рад, если ты найдешь страну, которая тебе подходит, и останешься там жить. Хотя уверен, что моя родина, империя Шиара, придется тебе по вкусу, Джин». Ринхард улыбнулся, но Джин был не в настроении улыбаться. «Что случилось? Я что-то не то сказал, затронул щепетильную тему?» «Нет, все нормально. Если ты задумался об отношениях между людьми, то понять их непросто, не говоря уже об отношениях между мужчинами и женщинами». Джин молча сидел с задумчивым лицом. Ринхард решил, что ему лучше побыть одному, и покинул комнату. Лайла только принесла чай, но было поздно. «Гра, Льюис сама, как ваша голова? Уже лучше?» Бина сидела в комнате графа Кудзумы. «О, спасибо, намного лучше. Рада слышать». Затем граф Кудзума начал говорить четко и без запинок. «Бина, ответь, пожалуйста, как ты относишься к Джину?» «Ох, если тебе нравится Джин, то я не буду обвинять тебя в этом. Только хочу знать правду. Граф смотрел прямо в глаза Бина, и она честно ответила: «Мне он нравился, как я и думал». Но Бина тут же начала тараторить: «Но сейчас я понимаю, что мои чувства были безответны и в них не было смысла». Она вздохнула и продолжила: «Может, вы решите, что я веду себя как ребенок?» Она подняла глаза на графа. «Гра, Льюис, сама, я сразу влюбилась в вас, когда как вы спасли меня от графа. Но я понимала, что у нас разные социальные статусы, поэтому я сразу потеряла надежду». Она опять опустила глаза вниз. «Я осознаю, что поступила подло и бесчестно. Вы ненавидите людей, которые поступают таким образом, поэтому, если вы возненавидите кого-то вроде меня, то так тому и быть. Но...» Граф Кудзума обнял Бину. «Все нормально, я могу понять твои чувства, Луис, сама». Граф Кудзума и Бина стояли обнявшись, но, через некоторое время, он выпустил ее из своих объятий. «Можешь идти спать в свою комнату», — сказал он ласково. Том 6, глава 39. После ухода Рейнхарда Джин решил выкинуть все из головы, так сказать, отдохнуть от своих мыслей, и направился к месту, куда слуги поскидывали обломки големов. Ему было необходимо сменить обстановку, а также сделать подарок для Эльзы. Именно эти обломки и просто остаточный материал Джин хотел использовать в качестве основы своего подарка. Все остаточные материалы от големов должны быть собраны и переработаны, но если в качестве примера взять мифрил, который зачастую использовался в качестве обшивки, то его переработка займет очень много времени, он того не стоит, это было бы непрактично. Поэтому без труда можно заметить гору мусора из мифрила. Но такой человек, как Джин, не может игнорировать любой фактор эффективности, поэтому он пошел рыться в мусоре. Конечно, он предупредил о своем намерении руководителя сбора мусора. ХМ, большая часть металла бронза. Он другого не ожидал, потому что любые ценные материалы были собраны магами-рыцарями. Даже несмотря на это, кто ищет, тот всегда найдет. О, а вот бронза, покрытая мифрилом. Да, еще кусок мифрила. Мало-помалу Джин находил мифрил, но этого было недостаточно для изготовления клинка. «О боже, Джин-кун, что ты задумал?» Джин поднял голову и увидел магицрафтсман королевства Целуриа, Стиарину. «О, Стиарина-сан, охотник за материалом?» «Да, можно сказать и так, но почему в такое время?» Ее вопрос был естественным. На часах было уже 5 и начинало темнеть. «Мне просто нужно срочно сделать кое-что». «ХМ, вот в чем дело», — сказала Стиарина и продолжила. «Ты магицрафтсман, верно? Почему бы тебе просто не разделить один кусок на отдельные части?» «Я понимаю точно, нужно было сразу так сделать, да». Джин оценил ее помощь, этот способ, безусловно, надежный. Стиарина сверлила его глазами. «Можно подумать, что кто-то из нас способен на такое». Она не успела договорить, как «слияние». Джин начал делить на части кучу мусора прямо перед Стиариной. «Что? Извлечение? Медь. Извлечение? Железо. Извлечение? Олово. Извлечение? Цинк. Извлечение? Мифрил. Извлечение? Алюминий. Эх, эх». Стиарина не могла понять происходящее. Куски меди, железа, цинка, олова и мифрила отделялись от большой кучи на ее глазах. «Вау!» Как и следовало ожидать, Джин выглядел после такой процедуры немного истощенным. Это неудивительно, ведь он отделил нужный материал из огромной кучи за такой короткий промежуток времени. Весь остаточный мусор весил примерно около 10 тонн. Ты хоть понимаешь, что ты смог сделать? А? Джин смотрел на озадаченную Стиарину взглядом. Чему ты удивляешься? Ты за минуту сделал работу, которую обычный магицрафтсман сделает только за несколько дней. Правда? Джин воспринял шутку Стиарины всерьез и начал беспокоиться. Впрочем, в этот момент к нему в голову пришла хорошая идея. «Извините, Стиарина-сан», — Джин робко к ней обратился. «Что, Джин-кун?» — осторожно ответила Стиарина, немного пятясь от него. Скорее всего, она думала, что он собирается каким-то способом заставить ее замолчать. «Я использовал вот эту вещь». Джин открыл ладонь и продемонстрировал ей одну вещицу. Это был драгоценный камень, мерцающий в вечернем свете. Этот камень похож на эльродрайт. Да, понимаешь, когда Доминик была схвачена, я забрал этот камень у нее и так про него и забыл. Честно сказать, я собирался позже передать его Кельхидору. Как ты думаешь, ничего страшного, если я воспользовался им один раз? Джин улыбнулся. На самом деле, он не пользовался эльродрайтом, но Стиарина об этом не знала и облегченно вздохнула. Вот как, ты меня напугал. Я уже начала думать, что Джин-кун монстр, обладающий невероятной силой. На спине Джина выступил холодный пот. В этот момент он понял, что ему действительно нужно заполучить камень Эльрадрайт. Конечно, с целью сокрытия своих сил. Ну, я не думаю, что кто-то из министров будет недовольным из-за того, что ты рассортировал кучу мусора с помощью этого камня. Стиарина полностью поверила в оправдание Джина, она была уверена, что без Эльрадрайт здесь не обошлось. Так, что ты хотел создать? Она вернулась к своему первоначальному вопросу. Кинжал. Оружие для девушки. Джин честно ответил. Стиарина считалась способным маги-крафтсман, так что, он рассчитывал на возможный совет. Хаэм, тебя кто-то об этом попросил? Ах, наверное, мисс Платиновая Блондинка. Джин понял, что под определением мисс Платиновая Блондинка она имела в виду Эльзу и ответил. Нет, она не просила меня, просто ранее Эльза интересовалась кинжалами. Вдруг Стиарина нахмурила свои тонкие брови. «Ты планируешь сделать ей подарок?» Джин откровенно ответил. «Да, до меня дошли слухи, что завтра у нее день рождения». Стиарина просто долго смотрела на Джина, а потом вздохнула. «Ну разве ты не идиот?» Она начала критиковать Джина. «Похоже, ты сосредоточен только на том, чтобы развиваться как маги-крафтсман, но ничего не смыслишь в отношениях с девушками, верно?» Джин не знал, что ответить, поэтому просто молчал. «Слушай, если подарить режущий инструмент, то он выразит твое намерение. Я хочу отрезать, порвать с тобой отношения. Кольцо или ожерелье означает «я хочу быть с тобой связанным». Ну ты понимаешь, не привязать себя к ней навсегда, а просто находиться рядом, ясно? Ага. Подарить одежду означает «я хочу раздеть тебя», а приглашение на обед означает «я хочу съесть тебя». То есть, ты хочешь сказать, что кинжал – неподходящий подарок на день рождения, верно? Да. Если вы с ней находитесь в неразрывной связи, другими словами кровные родственники, то подарки для самообороны допустимы. Джин стал немного озабоченным. Если Рейнхард подарит ей кинжал, то это будет нормальным явлением. Ну а ты здесь несомненно нужен какой-то аксессуар. Они думали какое-то время. Как ты думаешь, брошь подойдет? Спросил Джин. Брошь означает «я хочу жить в твоем сердце». Джин решил, что из всего перечисленного, брошь – самый приличный вариант. Джин-кун, пошли кушать. К ним приближалась Эльза. Похоже, она беспокоилась и искала Джина, после того, как не обнаружила его в комнате. Ах, уже так поздно. Стиарина-сан, спасибо за все. О, нет проблем, все, что угодно для Джин-куна. Эльза взяла его за руку и они направились на ужин. Джин ничего не взял, наверное, позже хочет вернуться за материалом. Молодость это прекрасно, не так ли? Пробормотала Стиарина, но ребята уже ее не слышали. Ее шепот услышала только Рика, которая везде сопровождала Джина под стелс. «Джин-кун, что ты там делал?» Это был естественный вопрос от Эльзы, и Джин попытался честно ответить. «Так, я думал, мне хотелось найти что-то полезное в этой горе мусора, поэтому я отправился на поиски. Майн всегда говорит, что время не должно быть потрачено впустую. Джин-кун, это отлично». Том 6, глава 40. После ужина, Джин опять направился к месту, где хранится мусор. Когда он сказал руководителю уборочных работ, что из одной большой кучи он отсортировал полезный материал, удивленный руководитель быстрым шагом направился к своему начальству. Через некоторое время сюда подошли министр магии Кельхидор и еще один дворянин, которые выглядели очень важно. «О, я много наслышан о вас, Джин». Один из работников, который был назначен руководителем уборочных работ, сказал, что недавно вы самостоятельно отсортировали материалы из одной большой кучи. Джин не знал этого мужчину. Он был тощий и высокий, ему было около 40 лет, хотя волосы уже поредели. «Я министр внутренних дел этой страны, меня зовут Уильям». «Хаэм, хорошо, прошу меня извинить, но для начала я должен объясниться перед министром магии Кельхидором». «По какому поводу?» Джин вытащил Эльрадрайт из кармана. «Это Эльрадрайт, который остался от Доминик. Сказать по правде, я использовал его, чтобы быстрее разобраться с мусором». Слегка напряженные мужчины немного расслабились. «Я понял, вы выполнили свой трюк, используя инженерную магию и Эльрадрайт. Похоже, они поняли смысл слов Джина достаточно хорошо. Я возвращаю вам этот камень». Джин передал Эльрадрайт Кельхидору. «Хаэм, я, безусловно, принимаю его. Конечно, вы отдали мне его слишком поздно, но глядя на эти горы разделенных материалов, я думаю, что мы можем закрыть на это глаза, не так ли, министр?» «Разумеется. Таким образом, мы имеем материалы, которые в дальнейшем могут быть переработаны. Я уверен, что министр финансов будет доволен. Джин, вам нужны какие-то определенные материалы, верно? Джин честно сказал министру, что ему, в основном, нужен мифрил и еще кое-какие материалы. Можете взять столько, сколько посчитаете нужным. Затем мы точно посчитаем количество отсортированного материала. Министр дал свое разрешение, и Джин начал собирать необходимое количество материала с приподнятым настроением. Мифрил. Его достаточно, чтобы создать кинжал и брошь. Немного алюминия, меди, цинка и олова. Разноцветные осколки от магических кристаллов. Конечно, если разбить магический кристалл вдребезги, то он придет в негодность. Здесь даже не поможет инженерная магия слияния. Но их можно использовать в качестве магнитов. Магниты имеют северный полюс и южный полюс, а противоположности притягиваются друг к другу. Магический кристалл также излучает магическую энергию, подобно магнитной энергии, но кристаллы не будут излучать большое количество магической энергии, если его разбить на кусочки. Поэтому, если вы соберете много мелких осколков магического кристалла, направления волн магической энергии станут случайными, они не будут уравновешивать друг друга, а будут только мешать, и в результате выход магической энергии станет совсем слабым. Данное явление не происходит с магнитами. Хэймэм, вам этого будет достаточно? Если вам что-нибудь еще нужно, пожалуйста, дайте знать. Его высочество принц Эрнест также попросил меня учесть все ваши пожелания. Ох, его высочество попросил, кажется, принц был очень доволен тем, как Джин починил Лотти. Большое спасибо, но этого должно быть достаточно. Хорошо, теперь нам надо разобраться с оставшимся материалом. Джин поблагодарил за предоставленный материал и удалился. Материалы были тяжелые, но когда он скрылся из поля зрения двух министров, Рика деактивировала режим стелс и вызвалась помощь Джину. Ну ладно, они вывалили весь материал в свою комнату. Джин решил, наконец-то, приступить к созданию вещей, как вдруг раздался стук в дверь. Да, кто это? Вместо Джина, к двери подошла Рика. Добрый вечер, Джин-кун здесь? Голос принадлежал Стиарине. Ах, Стиарина-сан. Джин тоже встал с места и поприветствовал ее. У тебя не найдется минутки? Да, конечно. В таком случае, я войду. Стиарина шагнула в комнату. Никто не заметил человека, наблюдающего за всем этим, нет, кроме Рика. Она не стала говорить об этом Джину, так как посчитала этот факт не особенно важным. Если бы она дергала его постоянно по каждой мелочи, то только бы мешала ему. Поэтому не было никаких причин, по которым Рика должна была сообщить Джину о его подруге Эльзе, стоящей на другой стороне коридора. Даже если бы сам Джин увидел ее в конце коридора, то он не заострил бы на этом внимание и зашел в свою комнату. Рика пришла к такому выводу. Это была Стиарина, Сан, Эльза что-то хотела спросить у Джина и направилась к нему в комнату, как вдруг именно в этот момент она заметила Стиарину, которая заходила в комнату Джина. Джин-кун и Стиарина-сан, подавленная Эльза вернулась в свою комнату. На мгновение она почувствовала смутную печаль в груди, затем снова вышла в коридор. Она на цыпочках приблизилась к комнате Джина, не издавая ни звука, и, может, не стоит этого делать, но, после небольшого смятения, она прижалась ухом к двери. «О боже, я не думала, что ты впервые этим занимаешься. Пожалуйста, не льсти мне. Это не лесть. Ты действительно удивительный, Джин-кун. Ты просто сразил меня на повал». Эльза рефлекторно отступила назад. «О чем этот разговор?» Недолго думая, она снова прижалась к двери. «Удивительно, я думала, что сделать это гораздо сложнее. Нормально вышло, Джин-кун. Ты хорош, как я и ожидала. Теперь я уверена, что ты можешь осчастливить любую девочку. Ха-ха, было бы замечательно, даю гарантию». Эльза не могла больше слушать их разговор. Она бегом вернулась в свою комнату и упала на кровать. «Юная леди, что-то не так?» — спросила обеспокоенная Майн, но Эльза не ответила и просто лежала лицом вниз. Получилось прочнее, чем любое другое изделие из мифрила. Стиарина выглядела удивленной. «Ах, это потому, что я добавил примесь меди». «Да, на самом деле, ага. Металл можно сделать прочнее, если смешать его с медью. Если так называемое стерлинговое серебро 925 пробы нагреть до 500 градусов по Цельсию, затем выдержать при температуре 250 градусов, чтобы как следует закалить, потом оставить охлаждаться, то серебро станет еще тяжелее. Кроме того, подобное серебро почти не темнеет, в отличие от простого серебра. Джин знал, что он освоил основные свойства металлов, но, казалось, ему еще многому предстоит научиться в этом мире. Теперь мы применяем закаливание и поверхностную обработку. Готовый кинжал сиял серебряным цветом. Он был длиной около 40 сантиметров, тонкий и легкий. Кроме того, как Джин приложил к его созданию все усилия, поэтому кинжал был в любом аспекте сильнее, чем стальной меч. Какая форма, размер и легкость. Он кажется простым в применении даже для девушки. Если это так, то хорошо. Далее ножны и ручка, сказал Джин, взяли алюминий и использовал формирование. Он подогнал ножны по размеру и форме клинка, а затем разместил фрагменты магического кристалла по его поверхности. На рукоятке он сделал тонкую резьбу, чтобы предотвратить скольжение, и на кончике ручки он также инкрустировал магические кристаллы. Теперь точно готово. Красивый кинжал был завершен. Темно-золотые ножны сделаны из алюминия, а заклепками служат осколки магического кристалла. Такую вещь не купишь даже за миллион тор, прокомментировала Стиарина. Том 6, глава 41. На следующий день в замке королевства Эгилия, наконец-то, воцарился покой и порядок. Утром всех дворян королевства Эгилия собрали внутри замка, ознакомились с нынешней ситуацией и планами на будущее. Собрание длилось до полудня. После полудня собрали всех гостей, включая магиц-рафтсмен. Для начала всем присутствующим объявили, что этот бунт был организован объединителями. К большому сожалению, специальный, приглашенный гость королевства Целурия, Доминик оказалась членом данной группировки и зачинщицей големного хаоса. Она организовала такое масштабное нападение с помощью Эльрадрайт. Против подобного случая разработаны контрмеры и уже ведется внедрение данной технологии. Теперь подведем итоги вечеринки. Мы еще раз хотели бы поблагодарить вас, уважаемые дамы и господа. Спасибо, что навестили нас в день рождения принца Эрнеста. Сейчас мы объявляем наш вердикт, касающийся продемонстрированных големов. Все присутствующие низко склонили головы, слушая речь короля. Министр внутренних дел Уильям встал с места и начал объявлять результаты. Первое место его высочества Эрнест присудил своему любимому голему Лотте. Голем, занявший второе место, к сожалению, разрушен. Но, тем не менее, все присутствующие запомнили его красоту и эстетичный вид, хрустальный голем Церера. Все понимающе кивнули. Третье место присудили Шварцу Риттеру, владельцу Лотте, помощнику феодала Синей Земли и руководителю ее восточной части, графу Кудзуме. Мы принесем в дар дополнительную территорию, магиц Рафтсман Джин также не останется без презента. Джин также получит награду, несмотря на его просьбу, связанную с Рика. Мы также хотели бы выразить нашу благодарность магиц Рафтсман, который изготовил Цереру, Стиарина Дона. Наконец, мы хотели бы также поблагодарить создателя и владельца Шварца Риттера, дипломат империи Шиара Ринхард Дона. После хвалебных речей представители королевства Эгилии наградили победителей. Несмотря на всеобщую радость, Ринхард заметил, что Эльза с утра выглядела немного депрессивной. «Эльза, тебе плохо?» – он спросил шепотом. Однако Эльза молча покачала головой. «Если так, то хорошо». В награду Джин получил звание почетный магиц-рафтсман королевства Эгилия и значок с установленным крохотным кусочком Эльрадрайт. Эльрадрайт – это тот вид ресурса, который полностью контролировался руководством страны. Поэтому такой жест обозначал, что Джин являлся надежным и доверенным лицом. Джину после такой награды придется нелегко. Нет никаких сомнений, что теперь каждая страна захочет заполучить его к себе. Эту фразу Ринхард прошептал Эльзе. Только после этого она подняла свои опущенные глаза. «Ах, как же я устал!» Джин валялся в своей комнате. Он не любил все эти формальности. Через некоторое время он услышал стук и Рик открыла дверь. Джин сел на кровать, готовясь поприветствовал гостя. «Не очень хорошая манера. Простите». В комнату вошла горничная Лайла. Несмотря на то, что она должна постоянно наблюдать за Джином, Лайла изредка появлялась после големного переполоха. «Ух, я прошу меня простить, если причинила вам неприятности за этот короткий промежуток времени. Для меня было честью находиться с вами рядом». «Что, ты говоришь в прошедшем времени?» «Да-да, после сегодняшних событий, я освобождена от наблюдения за Джином сама». Руководство посчитало дурным тоном контролировать человека со званием почетный магиц-рафтсман королевства Эгилия. Даже Джин смог догадаться об этом. Затем, «Спасибо огромное за ваш труд и внимание». Джин также поблагодарил Лайлу. «Я все же хотела бы извиниться за то, что я некомпетентна в некоторых областях и мне надо еще учиться. Возможно, это доставило вам неудобства. Джин ее успокоил, сказав, что если бы ему предложили понаблюдать и оценить ее в качестве горничной, то он дал бы ей примерно 75 баллов из 100. Б. Большое спасибо. Лайла покраснела. Затем она очень низко поклонилась и: «Мне бы не хотелось с вами расставаться, но я должна удалиться. Спасибо за все». После этих слов она ушла и забыла закрыть дверь. «Теперь я бы дал 70 очков», – пробурчал Джин с натянутой улыбкой, наблюдая, как Рика закрывает дверь, открытую настежь. «Эльза, скажи честно, что случилось?» После возвращения в гостевой дом Рейнхард зашел в комнату Эльзы. «Рейни». Эльза лежала на кровати лицом в подушку. Она медленно подняла свое лицо, ее глаза были полны слез. После небольшой паузы Эльза не выдержала и все рассказала Рейнхарду, а именно о разговоре между Джином и Стиариной, который состоялся прошлой ночью. «Хм, после этого я не нахожу себе места, мне так плохо». «Почему?» В этот момент Майн, которая тихо сидела в углу, начала говорить. «Юная леди, то, что вы чувствуете по отношению к Джину сама, называется...» Но я перебил ее. «Замолчи, Майн. Эльза, как ты думаешь, что Джин и Стиарина делали вместе?» Эльза лишь покачала головой. «Я не знаю, но у меня было такое впечатление, что они очень близки. Ах, и в тот момент мне казалось, что Джин Кун научил Стиарину Сан делать что-то необычное». После всего услышанного Рейнхард вынес свое заключение. «Эльза, это чувство называется ревность». «Ревность, да. Помнишь, ты всегда играла со своими братьями и мной, верно? Если другие дети находили общий язык со мной или другими братьями, играли с нами в мальчишеские игры, то ты дулась и садилась в сторонке с плохим настроением.